О букве и русском духе. Когда-то давно, еще в советское время, у меня в гостях был молодой немецкий лингвист. Большой демократ и большой любитель России. Он очень любил русских и переживал, что им приходится жить в тоталитарном государстве, но еще больше он любил русский язык. Все в русском языке восхищало его, и падежи, и виды, кроме одного. «Зачем, — говорил он, — вы, русские, используете кириллицу? Это ведь так неудобно для иностранцев, которые, ну, просто ничего не понимают ни на ваших картах, ни на улицах. Да и вам самим было бы гораздо удобнее писать латиницей. Это был бы первый шаг сближения со свободным и демократическим миром». Я возражал, что как раз нам удобнее не станет, потому что мы привыкли к кириллице и даже немного гордимся ей. И вообще, народ на это никогда не согласится. «А при чем здесь народ?» – сказал немец. «У вас же тоталитарное государство, просто возьмите и перейдите на латиницу». Крыть было нечем. Так я получил первый урок демократии, умело использующий отдельные преимущества тоталитарного строя. Это, конечно, больше история про немца и демократию, но все-таки немного и про русский язык. Смешно сказать, но если кто не заметил, мы все-таки перешли на латиницу. Правда, не все и ненадолго. Это коснулось прежде всего пользователей интернета и особенно электронной почты в начальный период их развития в нашей стране, то есть пока не были введены общепринятые кириллические шрифты. Кто-то при этом использовал апострофы для передачи мягких согласных, кто-то латинское «и», кто-то «y», а кто-то просто плевал на мягкость, но все так или иначе справлялись. Несмотря на обилие непоследовательных и ненаучных способов передачи русских слов латиницей, мы продолжали давать советы, спорить и ругаться, то есть, короче говоря, общаться и понимать друг друга. До тех пор, пока технический прогресс не вернул нам нашу кириллицу. Из этого эксперимента, проведенного над нами новыми технологиями, я извлек весьма тривиальный лингвистический урок. Ценность общения, в первую очередь на родном языке, столь высока, что ради него можно перейти даже на другую графику. Но значительно лучше использовать свою родную, привычную. Именно поэтому сегодня я гораздо менее охотно читаю в интернете комментарии, записанные латиницей, просто потому, что у их авторов, живущих за границей, нет кириллических шрифтов. Такие комментарии, конечно же, прочитываются, но несколько медленнее и, как бы это сказать, без удовольствия. Более общий вывод состоит в том, что мы можем приспособиться к любым изменениям нашей графики. Но лучше, чтобы этих изменений не было вовсе. И этим, в частности, объясняется отношение к время от времени предлагаемым реформам даже не графики, а орфографии и пунктуации. Образованные люди, за исключением лингвистов, практически всегда против таких реформ. Ведь наибольший урон от изменений несут грамотные взрослые люди, а еще точнее, люди многопишущие и читающие. Они сильнее всех привыкли к существующему порядку, им труднее перестраиваться. Из наиболее грамотных они в один миг становятся наиболее неграмотными. Правда, только на определенное время. Кроме всего прочего, грамотность является одной из составляющих культуры, и ее утрата воспринимается культурными людьми болезненно. Многие до сих пор переживают из-за реформы 1917-1918 годов. И вот совсем недавно прогрессивная общественность дала отпор еще одной попытке реформировать наше правописание. Несколько лет назад в публичной дискуссии о реформе правописания обсуждалась прежде всего замена буквы «ю» на «у» в словах «брошюры» и «парашют». Образованный носитель языка активно сопротивлялся любым изменениям орфографии и имел на это полное право, но об этом в следующей главе. Однако, как показывают опыты, не слишком мы вдумываемся в орфографию, когда читаем текст. Забавное доказательство этого найдено мною в интернете, где данный текст фигурирует в качестве анекдота. А в тексте переставлены местами почти все буквы, кроме первой и последней. Действительно, текст читается достаточно легко, хотя перепутаны все буквы, кроме первой и последней. Конечно, не надо стремиться к такой практически абсолютной свободе, все-таки слова выглядят как-то неприятно. Но не надо и драматизировать ситуацию. Самое же замечательное, что так легко мы справляемся с этим текстом именно потому, что в нем представлены привычные нам кириллические буквы. И нам достаточно мимолетного взгляда на них, чтобы воспринять некий графический образ слова. Так что извините, товарищи немцы, без кириллицы нам никак нельзя. Кстати, этот лингвистический тест оказывается и аргументом против искажения орфографии в интернете. Если вы перемешаете буквы неправильно записанного слова, то его вряд ли опознаете. Привычки к искаженному образу у нашего глаза нет. Жить по правилам или право на старописание. Мнения по поводу так и не состоявшейся реформы правописания разделились достаточно резко и по чрезвычайно простому признаку. Лингвисты в подавляющем своем большинстве были за, нелингвисты – против. Причем, когда речь шла об аргументах, казалось, что противоположные стороны просто не слышат друг друга, а говорят о совершенно разных вещах. Лингвисты большей частью приводили лингвистические аргументы в пользу изменения правописания, а нелингвисты просили или требовали, чтобы все оставили как есть, иногда в грубой форме. Например, Татьяна Толстая в газете «Коммерсант» сказала буквально следующее. «Надо заколотить двери Академии наук, где заседают эти придурки, и попросить их заняться более полезным для народного хозяйства делом». Чем-то напоминает монолог Аркадия Райкина о балерине. Но главное, что на этом все. Ответ оппонента не подразумевается, и дискуссия заканчивается. Во мне же самом яростно борется лингвист и обыватель. В последнем случае снова не имею в виду никакой отрицательной оценки, обычно сопутствующей этому слову. И мне самому интересно разобраться, почему они вступили в такой конфликт. Итак, в начале третьего тысячелетия сложилась достаточно странная ситуация. С одной стороны, в печати прошла волна публикаций, в основном критических, по поводу реформы русской орфографии. С другой стороны, осведомленные лица, например, члены орфографической комиссии Российской академии наук и сотрудники Института русского языка РАН, утверждали, что никакой реформы нет. Просто вместо правил русской орфографии и пунктуации 1956 года, далее правила, являвшихся своего рода законом в области правописания, но устаревших, в Институте русского языка под руководством Лопатина был разработан свод правил русского правописания, орфография и пунктуация, далее свод. Стыдливое своего рода закон сказано выше по одной простой причине. Наше правописание регулировалось не только правилами, но и различными словарями, иногда противоречащими основному закону. Можно попытаться провести юридическую аналогию с законом, правила и прецедентом, словари. Но вряд ли это что-нибудь прояснит. Новый свод был призван сыграть роль нового закона. Он был одобрен орфографической комиссией, однако так и не был утвержден и опубликован. Сложность ситуации усугублялась еще и тем, что появлялись словари, по крайней мере частично следующие своду, а не правилу, то есть проекту закона, а не действующему закону. Расхождение касалось в первую очередь слитного, дефисного и раздельного написания сложных слов. Так, например, прилагательное «церковно-славянский» в полном соответствии с правилами писалось во всех словарях слитно. Однако в некоторых новых словарях, подготовленных сотрудниками Института русского языка, например, русский орфографический словарь под редакцией Лопатина, оно пишется через дефис, что соответствует уже рекомендациям свода. В результате дискуссии реформу, независимо от того, считать ее таковой или не считать, было принято не проводить, а свод не публиковать. В 2006 году вместо свода в свет вышли новые правила русской орфографии и пунктуации под редакцией Лопатина, из которых исчезли все радикальные изменения. А я попробую вернуться на несколько лет назад и нырнуть в эпицентр дискуссии. Итак, правила 1956 года устарели, но формально их никто не отменял. Неутвержденный свод содержит определенные изменения не только орфографических, но и пунктуационных норм. Считать ли их достаточно значительными, чтобы называть реформы или нет, вопрос скорее символический, ведь никакого строгого определения реформы не существует. Тем не менее, на мой профессиональный взгляд, это была именно реформа правописания, орфографии и пунктуации. И так я буду впредь ее именовать. Что касается внезапной и бурной публичной дискуссии в печати, то вообще непонятно, чем она была вызвана и почему произошла. То ли это была случайная утечка информации, то ли кто-то сознательно, но не очень ловко пустил пробный шар. Не берусь судить. Такова диспозиция. Каковы же ее оценка и возможные последствия? Прежде чем перейти к этой проблеме, оговорюсь, что я в минимальной степени буду говорить о конкретном языковом материале и, собственно, лингвистических аргументах, а также о научном качестве реформы. Меня же, как, наверное, и широкую аудиторию, в данном случае больше интересует психологическая проблема. В течение последнего десятилетия XX века пытались провести реформы орфографии и графики французы и немцы. И обе эти реформы, практически утвержденные, вызвали такую бурную реакцию в обществе, что их отменили или, по крайней мере, заморозили. Любая реформа правописания и графики оказывается сильным психологическим стрессом для общества. Страдают от нее в основном грамотные люди. Образованный человек пишет грамотно не потому, что он знает правила, а потому, что он помнит, как пишется то или иное слово. Грамотный человек пишет автоматически, не задумываясь, потому что он пишет так, а не иначе. Он привык так писать. Огромную роль и при письме, и при чтении имеет так называемый графический облик слова. Если, скажем, законодательно заменить написание «корова» на «корова», ничего смертельного не произойдет. Пошумят, поволнуются и будут жить дальше. Однако грамотный человек и читать, и писать станет чуть-чуть медленнее. При чтении его глаз будет спотыкаться на корове, а при письме ему придется на долю секунды задуматься, как с ней быть. Более того, если бы мы вдруг решили не писать, а произносить это слово как-то иначе, например, «курово» или на иностранный манер «кау» английское или «ваш» французское, опять же помучились бы и привыкли. Привыкаем же мы к реальным заимствованиям из иностранных языков. Однако, если таких одновременных гипотетических замен было бы побольше, выросли бы и проблемы. Говорить и понимать чужую речь мы стали бы медленнее. Вернемся все же к письму. Быстро читающий человек не всегда даже проговаривает слова, которые он читает. Он узнает слова, а не прочитывает их в строгой линейной последовательности. Иногда мы даже не замечаем опечаток, потому что узнаем слова сразу, по каким-то другим буквам. Например, слова в словосочетании, если оно, конечно, встречается в связанном тексте, крокодилы и гиппопотамы, я узнаю по первым буквам. Вспомним лингвистический тест-анекдот из предыдущей главы. И могу не заметить не к месту появившейся буквы «Я». Но если я вдруг замечаю, то, безусловно, заторможу на ней, а опечатка в первых буквах, например, «прокодилы», просто помешает мне опознать слово. Тексты XIX века современный человек читает медленнее, даже если знает правила чтения всех исчезнувших букв. Яти и другие удаленные из алфавита буквы, по крайней мере, поначалу, будут замедлять чтение. Надо признать, что наибольший урон от реформы несут грамотные взрослые люди. А еще точнее, люди много пишущие и читающие. Они сильнее всех привыкли к существующему порядку, и им труднее перестраиваться. Из наиболее грамотных они в один миг становятся наиболее неграмотными, правда, только на определенное время. Кроме всего прочего, грамотность является одной из составляющих культуры, и ее утрата воспринимается культурными людьми болезненно. Здесь возможны самые неожиданные потери. Так, например, исчезло из русского языка выражение «делать наять». Или более личное, после реформы графики и орфографии по существу потеряла смысл строка из стихотворения Марины Цветаевой, посвященного Александру Блоку. «Имя твое. Пять букв». С потерей «ера» на конце имя Блок сократилось до 4 букв, а строчка стала культурным или лингвистическим казусом. С другой стороны, люди не слишком грамотные теряют три формы значительно меньше, а дети, которые осваивают орфографию и пунктуацию, скорее только выигрывают от более простых и логичных правил. Так, небезосновательно считается, что именно реформа орфографии и пунктуации позволила большевикам в кратчайшие сроки ликвидировать неграмотность. Спасибо реформаторам должны сказать и школьники всех последующих поколений. Им уже не нужно заучивать стихи со словами, в которых пишется «ять». «Бедный, бледный, белый бес прибежал с обедом в лес». Их мучения ограничиваются заучиванием канонической строки «Уж замуж не втерпешь», что, согласитесь, значительно проще. Таким образом, совершенно понятно, почему реакция в прессе на слухи о реформе была в подавляющем большинстве случаев негативна. Это была нормальная реакция образованных людей. Интересно и то, что основной отпор вызвала замена буквы «Ю» на буквы «У» в словах «парашют» и «брошюра». Конечно, эта замена гораздо заметнее глазу, чем вариации с двумя или одним «Н» и прочее. Также неприятно, подозреваю, что это самое подходящее слово, почти физически неприятно, написание прилагательного «разыскной» через «А» – «разыскной». Неприятие вызывают наименее системные, единичные, но раздражающие глаз замены. Большая заметность орфографических изменений по сравнению с пунктуационными привела к тому, что вместо реформы правописания, то есть орфографии и пунктуации, обсуждались фактически только орфографические изменения. Итак, психология человека, отторгающего реформу, абсолютно понятна. Но какие же аргументы приводились сторонами реформы? Причины, почему следовало писать, а затем и утверждать новый свод, достаточно просты и очевидны. Во-первых, старые правила устарели, то есть с тех пор произошли определенные изменения в русском языке, которые не могли быть учтены. Во-вторых, они несовершенны и не полны, не точны. Отсюда те немногочисленные, но вечные, а точнее хронические проблемы орфографии. С написанием одного или двух «н» в причастиях и прилагательных – и с раздельно-дефисно-слитным написанием наречий, частиц и прочее. На этом месте спотыкаются даже вполне грамотные люди. Думаю, что против упорядочивания этой части было бы и меньше всего возражений. Но как раз проблема слитно-раздельного написания наречий в новом своде не решалась до конца. Просто один список слов заменялся на другой. Еще один аргумент. В русской орфографии часто нарушается системность, то есть, говоря более простым языком, для многих правил существует исключение. Но именно эти соображения отказываются принимать грамотный носитель языка. Пусть 3, пусть 10 исключений, но он к ним привык, и принцип сохранения графического облика оказывается важнее принципа системности. Следует оговорить то, что предлагаемая реформа не предусматривала радикальных изменений, что постоянно подчеркивали ее авторы. Кстати сказать, именно поэтому некоторые лингвисты считали ее явно недостаточной. По сравнению с постреволюционной реформой, изменения были просто ничтожны. Любая реформа правописания – проблема одного, в широком смысле, поколения, то есть, как уже сказано, взрослых образованных людей. Предлагаемая же реформа – проблема скорее не поколения, а определенного, не слишком долгого периода времени, лет, скажем, 10. Через 10 лет даже культурный глаз перестанет вздрагивать и моргать на слове «парашют через У». Да, действительно, достаточно просто 100, а лучше 1000 раз написать «брошюра, брошюра, брошюра». Рука привыкнет, а глаз, прошу прощения за сленг, замылится. Языковая привычка вырабатывается именно так, писанием и чтением. И все-таки вопросы остаются. Почему именно в тот момент? Кто должен решать? Ради чего? Время для реформы или, по крайней мере, для введения новых правил было в каком-то смысле подходящее. Это время больших перемен и потрясений вне языка. Следует напомнить, что послереволюционная реформа готовилась задолго до революции и совсем даже не большевиками, а крупнейшими российскими учеными. Созданную в 1904 году комиссию при Академии наук возглавлял, пусть формально, великий князь Константин Константинович, а ее орфографическую подкомиссию – великий филолог Фортунатов. Проводить же реформу начало Временное правительство, а большевики окончательно утвердили декретами Народного комиссариата просвещения от 23 декабря 1917 года и Совета народных комиссаров от 10 октября 1918 года. Совпадение времени проведения реформы и революции, по-видимому, не случайно. Именно на фоне революции и сопутствующих потрясений реформа оказалась не таким уж значительным событием, каким бы она, безусловно, была в стабильное время. И именно большевики имели политическую волю провести ее до конца. Осуществить подобную реформу в стабильном и демократическом обществе очень трудно. Общественность практически всегда против. О двух неудачных попытках во Франции и Германии я уже говорил. Нечто похожее пытались сделать и в Чехии, но о результатах говорить еще рано. Для проведения реформы нестабильность нашего общества оказывается положительным фактором. Завтра уже будет поздно. Даже смена веков могла бы быть психологическим стимулом для внесения изменений в орфографию. Но, судя по реакции прессы, не стало. Таким образом, удобный момент, похоже, отчасти упущен. Другой вопрос связан с механизмами проведения реформы и с тем, кто же окончательно решает, быть или не быть реформе. Кажется, что ответ прост. Решать должен народ, который на этом языке говорит. И тогда, судя по откликам на реформу, народ против. Но в этом есть и определенное лукавство, ведь реакция прессы – это все-таки реакция образованного, взрослого населения. А в поддержку реформы могли выступить как раз менее образованные люди и, конечно, школьники, которые, впрочем, при референдумах не имеют права голоса. С другой стороны, кажется не вполне разумным решать такие вопросы голосованием. Все-таки культурная и языковая норма, в том числе и орфографическая, вещь по определению консервативная. И отменять ее простым большинством голосов нельзя. Слишком легко и быстро тогда будет меняться наша культура. И не исключено, что проводим мы референдумы по правописанию каждый день, по понедельникам мы должны будем писать «корова», а по вторникам «корова». По-видимому, если говорить о серьезных изменениях, нельзя обойтись без серьезного общественного обсуждения, на котором естественному для образованной общественности орфографическому консерватизму должны противостоять лингвистические доводы, сформулированные абсолютно понятным для неспециалиста языком. Причем существенно даже не то, будет ли реакция общественности негативной, а она должна быть таковой, а то, насколько негативной она будет. И, следовательно, допустимо ли ею пренебречь? Подготовка реформы требует не только разработки теоретических постулатов, но и подготовки общественности к реформе. Фактически мы подходим к тому, что называется новым русским словом «пиар». Так вот, пока пиар реформы был крайне неудачным. Но в конце концов, несмотря на мои попытки сохранить объективность, придется честно сказать, как лично я отношусь к реформе неудавшейся или к реформе, возможной в будущем. Надеюсь, эта борьба упомянутых в начале статьи лингвиста и обывателя внутри меня была корректной. Я уверен, что проведение подобной реформы, если она когда-нибудь состоится, ни для кого не будет катастрофой. Просто в силу незначительности изменений. И все же... Короче говоря, я за парашют через «ю». И как говаривал герой одного фильма, делайте со мной, что хотите.